Глава 9. Лучшее выступление в нашей жизни, а выше 6-го места мы прыгнуть так и не сумели. Лины взяли серебро, став вторыми после действующих чемпионов страны Элизабет Перри и Брайана Альконы. Бронзовая медаль досталась Риты Бренвеллу, а оловянная — Хейвард и Дину. О том, чтобы оставаться на церемонию награждения, не могло быть и речи. С тех пор, как на табло появились наши позорные оценки за артистизм, я страшно расстроилась и с трудом сдерживалась. Эмоции грозили выплеснуться наружу, и надо было поскорее убираться отсюда. Возвращаться домой. К брату, у которого мы без спроса взяли машину, и который теперь нас за это убьет. В прямом смысле слова. Ну и пусть. Так даже лучше. Не придется жить с ним до 18 лет. Да и какой смысл теперь жить? Ведь с такими оценками ни один тренер, кроме Николь, за нас не возьмется. Ни один спонсор даже и слушать не станет. Про нас навсегда забудут. На улице опять повалил снег. Хит оставил меня в вестибюле, а сам пошел за машиной. Боль в бедре опять разыгралась, словно бы напоминая о пройденном испытании. Но и она меркла по сравнению с кипевшей в груди обидой. Пряча лицо и часто моргая, чтобы не разреветься, я облокотилась о стену. Мне никогда не быть чемпионкой. Я ничего не стою. Я бездарность. И тут я снова увидела ее. На секунду мне показалось, что это галлюцинация. Шейла Лин вся в белом, только теперь на ней было строгое приталенное платье. Сияло, как божество в падающем из окна свете фонарей. Она казалась такой красивой и безупречной, что я от нее просто глаз отвести не могла. И вдруг Шейла посмотрела на меня. Я резко выпрямилась, даже не вздрогнув от пробежавшей по мышцам судороги. Вид у меня, наверное, был до смешного нелепый. Лохматая, взмыленная, в дутой куртке, натянутой поверх дурацкого платья с фатиновой бахромой. И с открытым от изумления ртом, потому что Шейла Лин уже не просто смотрела в мою сторону, а шла, цокая каблуками, прямо ко мне. «Добрый вечер, госпожа Шоу», — остановившись, заговорила она. Потрясенная тем, что Шейле Лин известно мое имя, я молчала. «Вы ведь госпожа Шоу, верно?» «Да, здравствуйте, я Катарина. Вообще-то многие называют меня Кэт, но я не...» «Шейла Лин», — протянула она руку. Меня чуть смех не разобрал. «Зачем она представляется? Да кто ж не знает Шейлу Лин?» Дрожащей рукой, пожимая ее ладонь, я подумала. «Вот и вершина моей карьеры. Выступление на чемпионате и рукопожатие прославленной Шейлы. А дальше лишь по наклонной». «Вы впервые участвуете в чемпионате США?» — сказала она. Я хотела кивнуть, но сдержалась. По сути, то был не вопрос, а утверждение. «С вами нет тренера. Где вы тренируетесь?» «На катке Норт-Шор, недалеко от Чикаго. Нас тренирует Николь Брэдфорд». Что толку было рассказывать про странный уговор с нашим тренером, про вечную нехватку денег? Шейла наверняка даже не знакома с Николь. Из всех фигуристов на нашем катке мы с Хитом были первыми, кому удалось попасть на чемпионат страны. «Отличное выступление», — похвалила Шейла. «Давно не видела молодого дуэта, обладающего такой неукротимой энергией». Закусив нижнюю губу, я промолчала. «А вам самой разве не понравилось?» — вскинула она тонкую бровь. «Можно было и лучше». «Лучше можно всегда. А пока надо держать себя так, как держатся чемпионки. И если сама не веришь, что достойна быть лучшей, то и никто не поверит. Ясно?» «Да», — согласилась я, не совсем понимая. К мотелю подъехала машина, и из нее выпрыгнул Хит. Я обрадовалась случаю познакомить его с Шейлой, но вдруг вспомнила, что у него под глазом фингал. Грим стерся, и у Хита был такой вид, будто он подрался в пивной. Я бросила на него предупреждающий взгляд, и он остановился в дверях. Пикап у входа мигал аварийной сигнализацией. Шейла ничего не заметила. «Скажите, госпожа Шоу», — вдруг спросила она, — «какие у вас планы на лето?»